Глава 29. «Что же мне с тобой делать, Макс?» — спросил Маркус, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Со мной?» — устало переспросил я. «Ты хочешь сказать, что в этом нападении виноват я?» «Я не хочу сказать, я говорю. Да, это ты виноват. И в нападении, и в гибели своих людей. Я же приказал тебе сидеть дома?» «Приказал? Так в чем же дело? Неужели сложно было переждать несколько дней?» «Приказал?» — прошипел я. Теперь уже и меня накрыло. Завелся, несмотря на усталость. «С какого перепугу я должен выполнять твои приказы?» «С такого, что ты военный, и что такое приказы, должен знать не понаслышке». «Я не военный», — зло прищурившись, покачал головой я. «Я был военным. В своем мире. А теперь я барон, почти что граф. И это совсем не моя прихоть, это вы, ты, архимаг, тайная стража вместе с вашим долбанным императором этого хотели». «Не забывайся!» Пуэр вскочил и со всей силой долбанул кулаком по столу. Лицо у него при этом стало просто бешеным и пошло красными пятнами. Но мне его ярость сейчас была до одного места. «А то что?» — с вызовом спросил я. «Или я не прав? Вспомни, на каких условиях я согласился работать в вашей грёбаной академии. Что мне обещали, а? Молчишь?» «Так я сам отвечу. Обещали мне не пыльное место и спокойную жизнь. Потому что я устал от войны. И что я получил вместо этого?» «Насильно сделали меня бароном, всучили проблемное графство, чтобы я решил ваши проблемы. Ведь сами-то не можете. Политика. Тайная стража еще постоянно крутится рядом, пытаясь в темную использовать меня в своих делишках. Даже человека своего ко мне внедрили. И не говори, что ты не знал, кто такой Кизун. Я помню твое удивление. Но рассказать что-то мне... А зачем, да?» Я замолчал, пристально глядя на Маркуса. Если честно, то больше всего сейчас хотелось, чтобы он что-нибудь еще вякнул, и я смог с чистой совестью набить ему морду. Но он молчал. Смотрел мне в глаза и молчал. Хотя было видно, что это молчание дается Пуэру. Ох, как непросто. Так и не дождавшись какого-либо ответа, я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, пытаясь остыть. «Дракой делу не поможешь, а очередных проблем огрести можно легко». Да и от стражи Пуэр меня и моих людей все же отмазал. А стража на месте нападения появилась практически сразу, буквально через пару минут после ухода Раака. Кизун все еще что-то мычал, пытаясь доказать мне, что он — это не он, а вовсе какой-то белый и пушистый мимо проходящий паренек, который к тайной страже не имеет никакого отношения. Я же слушал его вполуха, пытаясь глазами найти Керриса, который так и не объявился. Злился ли я на этого разумника? Скорее нет, чем да. С самого начала было понятно, что тайная стража в покое меня не оставит. И то, что Кизун засланец, не стало новостью дня. Больше бесило то, что действовали они втихую. Нельзя, что ли, было подойти и сказать, что вот этот маг будет возле тебя крутиться. На всякий случай. Нет же, обязательно надо в шпионские игры поиграть. Тьфу на них. Так вот, стража появилась практически сразу. И сразу стало понятно, что они заранее знали, кого будут брать. Почему? Да потому что было их человек 50, и появились стражники с обеих сторон улицы, перекрывая возможные пути отхода. Вначале я даже подумал, что они нас сейчас добьют. Но нет. Вперед вышел молоденький лейтенант и заявил, что я арестован и должен сдать оружие и пройти с ними. Только мои люди и нелюди с этим требованием были категорически не согласны. Рос что-то шепнул бойцам, и они, не обращая внимания на солдат-стражи, поснимали с мертвых лошадей арбалеты, которые так и оставались там во время боя, а затем снова выстроились в черепаху вокруг меня. Да так оперативно, что я и сказать ничего не успел. Тифлинги же сражаться в строю не пожелали и... исчезли. Как оказалось, они забрались на крыши домов, чтобы в случае заварушки ударить противнику в спину. Там-то, на одной из крыш, Шейла и нашла Кера. Оказывается, в самом начале, когда с крыш по нам только ударили первые болты, все трое моих телохранителей действовали очень слаженно, словно не раз работали вместе. Тейлор сразу же постарался спрятать охраняемый объект, что у него почти получилось. Кто же мог знать, что в том переулке еще одна группа наемников затихарилась? А Керрис и Шейла мгновенно вскарабкались на крыши домов по обеим сторонам улицы, чтобы вывести из строя арбалетчиков противника. У Шейлы это успешно получилось. А у Кера — почти. Он успел зарубить 4 противников из 5 и уже добрался до последнего, но тот в последний момент, уже будучи смертельно раненым, успел выстрелить в моего друга. От мгновенной смерти Кериса спас шлем. Не будь его, и выстрел в упор в голову оборвал бы жизнь храмового воина. А так? Болт пробил шлем и на сантиметр вошел в лобную кость, но до мозга, похоже, не достал. Сейчас Керис был в госпитале Академии, и целители не давали пока никаких прогнозов. Но обо всем этом мы узнали позже. Пока Тейлор и Шейла прятались на крышах, выжидая момент для атаки, а я стоял, прикрытый со всех сторон щитами, в игру вступил старший звезды боевых магов. Ни он сам, ни его подчиненные при виде стражников не выказали никакого беспокойства. Наоборот, Рецкий подошел к лейтенанту и приказал тому убираться, так как это дело находится в юрисдикции службы безопасности Академии. Дескать, было совершено нападение на одного из преподавателей и на звезду боевых магов. Но у лейтенанта был свой приказ, и отступать он не собирался. Скорее всего, все это вылилось бы в очередную бойню, если бы очень вовремя не объявился Маркус в сопровождении целых 4 звезд боевых магов. Рецкий оказался настоящим профессионалом и отправил 2 магов из своей звезды за помощью сразу же, стоило бою затихнуть. С появлением Пуэра ситуация резко изменилась в нашу пользу, и лейтенант был вынужден отступить, хотя и сыпал угрозами. И вот теперь я сидел в кабинете Маркуса и выслушивал упреки в свой адрес. Кериса оперировали в госпитале. На всякий случай отправил туда Шейлу. Не для охраны, а чтобы быть в курсе последних новостей. Выжившие бойцы моей гвардии остались на месте боя. Росс послал на базу за подкреплением. Нужно было позаботиться о погибших и собрать законные трофеи с наемников. Капитан, как опытный вояка, подумал и об этом. Со мной же к Маркусу отправился только Тейлор, который сейчас ожидал в приемной. «Кто это был? Выяснили?» — устало спросил я у Пуэра. «Наемники», — ответил он, также успокоившись. «Да понятно, что наемники. Я имею в виду, кто их послал. Или Чиллар, или Перельи. Видимо, заплатили заранее. Впрочем, это уже не важно». «Как это не важно?» Не на шутку удивился я и почувствовал, что снова завожусь. «Столько моих гвардейцев погибло, а тебе не важно?» «Успокойся», — поморщился Маркус. «Не важно, потому что и Чиллар, и Перельи мертвы». «Мертвы?» — задумчиво протянул я. «Попробую догадаться. Главным подозреваемым являюсь я». «Нет», — покачал головой Пуэр. «С тебя сняты все подозрения». «Не понял. Значит, вы знаете, кто убийца?» «Да», — коротко ответил Маркус, не собираясь вдаваться в подробности. «И?» — настойчиво спросил я, подавшись вперед. «Что «и?» — раздраженно переспросил он. «Тебе это знать не обязательно. Дело засекречено и находится под контролем Совета магов». «Маркус, да ты издеваешься!» — с угрозой произнес я. «Какой нафиг личный контроль? Все это напрямую касается меня. Хочешь, подписку о неразглашении дам?» Пуэр вместо ответа принялся сверлить меня взглядом. Потом, видимо, понял, что просто так отделаться не получится, и, вздохнув, вытащил откуда-то из-под стола бутылку и 2 стакана. Также молча набулькал в оба гномьей настойки, один толкнул по столу в мою сторону, а второй сразу же осушил, даже не поморщившись. Я ловко поймал стакан и последовал его примеру. Настойка мягко обожгла горло, а по телу практически сразу растеклось приятное тепло. «Убийца, брат той погибшей девчонки», смотря куда-то в сторону, чуть слышно произнес Маркус. «Как девчонки?» — не понял я. «Ты не знаешь?» — Пуэр удивленно посмотрел мне в глаза. «Я думал, что Тиль был с ней весьма близок». «Софья погибла? Как? Когда?» «Тиль что, действительно не говорил?» «Я его из дома не выпускал в последние дни. Так что случилось?» «Она покончила с собой», — мрачно сказал Маркус и снова наполнил стаканы. «Я только сейчас заметил, насколько усталым он выглядит. Несколько дней назад». «Черт!» — выругался я и с силой сжал кулаки, но потом вспомнил, что мстить уже некому, и спросил. «Брат, говоришь?» «Странно. Тиль не упоминал, что у Софьи есть брат». «А он и не знал. буркнул Пуэр. «Никто не знал. Мы и то это еле-еле раскопали. Точнее, нам дали раскопать». «Поясни», — попросил я. Маркус какое-то время помолчал, словно решая, стоит ли рассказывать дальше, а потом махнул рукой. «В империи есть одно ведомство, подконтрольное лично императору. Официального названия оно не имеет. Неофициально же его называют «служба чистки». В него отбирают детей с магическим даром». «Подожди», — перебил я. «А разве магический дар проявляется у детей?» «В том-то и дело, что обычно его выявляют в более зрелом возрасте. Но бывают исключения, и у некоторых детей он просыпается очень рано. Именно их и отбирают в каратели. Родителям, по большому счету, не оставляют выбора. Забирают ребенка и выплачивают им пожизненную пенсию. Детей же начинают обучать так, что со временем они становятся самыми верными слугами императора. Но при этом в них мало что остается человеческого. Идеальные убийцы, которые никогда не сомневаются и всегда выполняют приказы. Вот брат Софьи и орк как раз из таких. Я не знаю, каким образом до него дошла информация о смерти сестры и о том, что с ней произошло до этого. Не мой уровень. Но как-то дошла, и парень отправился мстить. Причем мстить не только насильнику и его дружкам. Он сам выбрал цели и принялся делать то, чему его учили. Карать. Сначала убил Вильяма и его дружков. Потом убрал старшего Чиллера. Это было вчера вечером. А этой ночью он пробрался в дом к Перелье и помимо самого Виконта вырезал всю его семью. Вот так-то. Когда стало понятно, что это именно Иорк, то от императора пришел приказ забыть про это дело. А совет магов принялся быстро заметать следы. «А семью Перелье-то зачем?» — ошарашенно спросил я. «Кто знает, что у этого парня в голове?» — пожал плечами Пуэр. «Возможно, что вспомнил старый обычай кровной мести». «Что за обычай?» — насторожившись, спросил я, догадываясь, что услышу. «Мстить не только обидчику, но и всем его близким». «Твою же мать!» — вскочил я, опрокидывая кресло. «Макс, ты чего?» — не на шутку удивился Маркус. «В моем доме Летто Чиллер!» — выкрикнул я уже от двери. «Он же всех там убьет!» Глава 30. Из кабинета Пуэра я вылетел как ошпаренный, чуть не снеся при этом дверь. Бросив Тейлору, чтобы следовал за мной, побежал дальше по коридорам, к выходу. Сам не знаю почему, но появилось ощущение, что опаздываю. Вот и несся так, что даже шустрый тифлинг отстал. Выбежав из здания, я полетел к воротам академгородка, не разбирая дороги. Многочисленные студенты разбегались в стороны, а те, кто не успел убраться с моего пути, попросту отлетали. Как бы еще охрана на пропускном пункте не попыталась остановить. Но охране было не до меня. Пост на входе так и оставался усиленным, и в данный момент все четверо магов переругивались с каким-то богато одетым эльфом, горцевавшим перед ними на красивом белоснежном коне. Уж не знаю, что этому ушастому понадобилось в академии, но появился он тут очень кстати. Пролетев мимо несущих службу магов, я подскочил к эльфу и, резко дернув его за ногу, стянул с коня. Ухватился за седло и уже собрался запрыгнуть в него, но... Наглый длинноухий оказался довольно шустрым и схватил меня обеими руками за ботинок, возвращая на землю, за что тут же получил между ушей и, закатив глаза, растянулся на мостовой. Со второй попытки, оказавшись в седле, я подстегнул коня, но не тут-то было. Гадкая животина, вся в своего хозяина, вести меня отказалась. Вместо этого конь взвился на дыбы, пытаясь меня скинуть. Изобретать велосипед я не стал и уже проверенным на ушастом способом зарядил коню кулаком по макушке. Конь как-то странно крякнул и моментально принял устойчивое положение на всех четырех конечностях. Затем сукоризный покосился на меня правым глазом и поскакал. Хотя поскакал, это мягко сказано. Он сходу развил такую бешеную скорость, что меня к седлу не особо-то и привычному мотало, как тряпичную куклу. Лишь спустя минуту получилось усесться поудобнее, не рискуя вылететь и переломать все кости. До моей улицы домчались очень быстро, скакуна только что не заносило на поворотах, настолько быстро он перебирал копытами. Но увидев ставшие уже привычными ворота своего особняка, я понял, что не успел. Дело в том, что ворот как таковых больше не было. Они тысячами обледенелых осколков усыпали двор. Создавалось ощущение, что их облили жидким азотом, а потом разбили огромной кувалдой. Чуть дальше, в глубине двора, словно на выставке безумного экспрессиониста, ледяными статуями застыли четверо гвардейцев, охранявших дом. Спешившись, я побежал к крыльцу. Судя по снегу, валившемуся из окна кабинета, мститель был все еще там. Слава богам, по пути я не увидел больше ни одной промерзшей фигуры. Надеюсь, что домочадцы успели попрятаться. Интересно, где в данный момент находится Раак? Я почему-то не сомневался, что жрецу по силам справиться с этим магом. Перепрыгивая сразу через три ступеньки, я поднялся на второй этаж и, оказавшись перед закрытой дверью в кабинет, обнажил клинки к бою. Толкнув незапертую дверь ногой, я шагнул в помещение, готовый ко всему. Но все равно на долю секунды застыл от открывшейся моему взору картины. Летта была пришпилена к стене двумя большими сосульками. Они пробили ей плечи и держали ее легкое тельце на весу. Самое паршивое, что девушка была в сознании и, тихо подвывая, расширившимися от ужаса глазами, смотрела на своего мучителя. Брат Софьи стоял напротив Летты и что-то нараспев говорил на неизвестном мне языке. На нем был просторный синий балахон с накинутым на голову капюшоном, полностью скрывавшим лицо. Впрочем, фигура его казалась слегка размытой из-за разыгравшейся в комнате метели, а еще у мстителя оказалась великолепная реакция, и он сполна воспользовался моей заминкой. Резко замолчав, маг повернул голову в мою сторону и чуть повел рукой. Я, ожидавший магической атаки, был готов уйти с линии огня, или в данном случае льда, но атаки не последовало. Просто подошвы моих ботинок приморозило к полу. «Уходи», — послышался глухой и лишенный эмоций голос из-под капюшона. «Это не твой бой, призванный». «Бой?» — с сарказмом воскликнул я, лихорадочно пытаясь найти выход из ситуации. То, что я этому парню не соперник, было понятно и раньше. Сейчас же, увидев его вживую, я лишь убедился в этом. «Ты называешь боем убийство ни в чем не повинной девушки?» «Она виновна», — все таким же безжизненным голосом произнес маг. «Это не она насиловала твою сестру!» — повысил голос я, стараясь перекричать внезапно усилившуюся метель. «Это не она заставила ее покончить с собой! Все виновные уже наказаны! Тобой наказаны!» Говоря все это, я плавным движением убрал клинок, зажатый в левой руке, в ножны, и нащупал под броником один из метательных ножей. «Она виновна», — повторил мститель, словно не услышав моих слов. «Виновна, как и весь ее гнилой рот. И этот рот должен прерваться, дабы не чинить несправедливости и скверны. Я, карающая рука императора, обязан завершить начатое, ибо не будет покоя в мире, покуда живет в нем такое отродье». «Да он фанатик, черт! Не зря Маркус говорил, что из таких, как этот парень, вытравливают все человеческое. Вытравливают и, похоже, здорово промывают мозги, чтобы у новоявленных чистильщиков не возникло и тени сомнения в том, что они делают. Значит, уговоры сейчас бесполезны. Разве что потянуть время и попробовать все же что-нибудь придумать». «Да пойми же ты!» — закричал я, постаравшись добавить в голос отчаяния. На мои манипуляции с ножом мститель, к счастью, не обратил внимания. «Дети не отвечают за грехи отцов! Так же и эта девочка не выбирала семью! А когда она узнала о несчастном случае с твоей сестрой, то и вовсе отказалась от своей родни и переехала жить сюда!» «Несчастный случай?» — заревел маг. Впервые в его голосе появилось что-то человеческое, а именно ярость. Я специально подобрал такие слова, стараясь вывести его из себя и потянуть время. «Если бы она упала с лестницы, то это был бы несчастный случай. Но над ней надругались. Надругались так, что она не смогла с этим жить. И ты, призванный, хочешь, чтобы я простил? Простил тех, кто это допустил?» Его глаза ярко сверкнули, и снежный ветер в комнате резко усилился, завыв совсем уж жутко. Мститель повернулся к Летте и снова начал что-то выкрикивать на незнакомом мне языке. Видимо, он решил, что разговор завершен и пора уже закончить прерванное моим появлением действо. «Да!» — во весь голос заорал я. Сейчас мне нужно было только одно — вновь заставить его повернуться ко мне и тем самым отвлечься от окна, за которым я разглядел очертания знакомой фигуры. «В этом виноват только ты! Где ты был, когда на нее напали? Почему не защитил свою сестру?» «Да как ты смеешь!» Взвыл мститель и резко махнул рукой, посылая в меня большую сосульку. Я, только этого и ждавший, присел, пропуская ее над головой. Затем быстро, двумя выверенными взмахами ножа, разрезал шнурки и, освободив ноги, откатился в сторону. В тот же миг Тейлор, воспользовавшись моментом, запрыгнул в окно и сразу же ударил по магу каким-то убойным огненным заклинанием. Причем заклинание было дистанционным, что говорило о довольно высоком магическом уровне моего телохранителя. Фигура мстителя оказалась заключена в пылающий огненный кокон, который сразу стал сжиматься с такой скоростью, словно хотел как можно быстрее сожрать свою добычу. Практически одновременно с этим метель, буйствовавшая в комнате, стихла, и теперь о ней напоминал лишь толстый слой снега. Я выпрямился и, облегченно выдохнув, направился к Летте, которая так и оставалась приколотой к стене. Но стоило мне сделать пару шагов, как пламя, только что гудевшее подобно газовой горелке, словно замерло, и как бы нереально это не выглядело со стороны, стало покрываться ледяной коркой, а в следующее мгновение кокон рассыпался по полу множеством обледеневших огненных лепестков. Не теряя ни секунды, я метнул все еще зажатый в руке нож в голову мстителю, а затем прыгнул сам, занося меч для удара. Одновременно со мной на мага бросился тифлинг, в прыжке извлекая мечи из ножен. Но мститель оказался быстрее. Он словно размазался в воздухе, уходя из-под всех ударов, и практически мгновенно оказался в 2 метрах от нас. Резко развернувшись, маг вскинул руки, и в нас с Тейлором полетело что-то похожее на поток замерзшей воды. Не успевая увернуться, я, наверное, благодаря бурлившему в крови адреналину, моментально скостовал воздушный щит, причем, действуя скорее по наитию, поставил его под углом, что в итоге меня и спасло, иначе щит не выдержал бы. Удар чужой магии словно срикошетил и ушел в потолок, который сразу же покрылся толстым слоем льда. Тейлор же оказался куда расторопнее меня и, уйдя в сторону перекатом, бросил в ответ огромный огненный шар, который ударил в мстителя и оглушительно взорвался. Меня снова выручил щит, отведя взрывную волну вверх, а вот магу повезло меньше. Его вместе с куском стены выкинуло на улицу. В образовавшийся проем следом за ним выскочил Тейлор, намереваясь, по-видимому, довести начатое дело до конца. Я тоже, предварительно убрав ставший ненужным щит, бросился к проему, оскальзываясь на мелких льдинках. Спрыгнув вниз, я перекатом погасил силу удара об землю и бросился на помощь к тифлингу, который беспрерывно атаковал мстителя. Причем маг отбивал клинки Тейлора руками, закованными в ледяной доспех, и отбивал весьма успешно, двигаясь с поразительной для человека скоростью. Вступить в бой у меня сразу не получилось. Мститель, заметив еще одного противника, начал ловко маневрировать, и между мной и ним все время оказывался тифлинг. Я уже стал подумывать, как бы запустить в него воздушным кулаком, но не успел. Мой рогатый телохранитель сделал то, чего от него не ожидали ни я, ни мститель. Тейлор после очередной безрезультатной атаки мага вдруг резко присел и ударил противника хвостом. Костяной копьевидный нарост пробил грудь мстителя на вылет, выйдя из спины. Маг замер, удивленно взглянув на тифлинга, а тот резко, с видимым усилием, выдернул хвост и ударил еще раз. Только теперь мечами, крест-накрест, обезглавливая врага. Глядя на то, как покатилась голова парня, виноватого только в том, что его таким воспитали, я почувствовал, что из меня словно вытянули последние силы, и уселся прямо на землю. «Тейлор», — обратился я к тифлингу, который, как зачарованный, смотрел на голову мстителя. «Посмотри, как там Летта. Ей, кажется, еще и от взрывной волны досталось». Тейлор встряхнулся, будто выныривая из своих мыслей. Посмотрел на меня почему-то удивленным взглядом и кивнул. Сделал несколько шагов по направлению к дому, но остановился и вновь повернулся ко мне. «У тебя интересные враги, Макс», — немного отрешенным тоном произнес он и зашагал дальше. А я опять перевел взгляд на обезглавленное тело и прошептал: «К сожалению, он не был врагом».